Снова поздравляю вас с началом тома номер 2 Шримад Бхагаватам, 4-й песни. 13-я глава называется «Потомки Друвы Махараджа». И текст 1. Сутау лача нишамя кошара вино паварнитан друваси вайкунта падади роханам праруда бхаво бхагаватя докшаде праштум пунастам видура прачакраме. Обращаясь к мудрецам во главе с Шаунакой, Сута Госвами сказал: «Выслушав рассказ Майтреи о вознесении Друвы Махараджа на Вайкунту в обитель Господа Вишну, Видура ощутил прилив любви к Верховной Личности Бога и задал Майтрее следующие вопросы». И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что те, кто слушает рассказы про Кришну, не устают задавать вопросы, а повествующий без устали отвечает на них. Трансцендентные беседы так приятны, что не утомляют ни слушателей, ни рассказчика. Это я вам еще раз в 9 часов прочитаю. Чем больше они обсуждают эти темы, тем большее удовольствие получают от этого. В мантре Хари Кришна всего 3 слова: Хари, Кришна и Рама. Однако это не мешает преданным повторять ее круглые сутки, не ведая усталости. Усталость у нас упоминается здесь 3 или 4 раза. И у нас тройное обрамление получается. Да, Сута говорит с мудрецам Наймишарани о беседе Парикшита и Шукадевы, в которой Шукадева рассказывает Парикшиту о беседе Майтреи и Видуры. Да, то есть 3. А в этой беседе Видура задает вопросы, и у нас дальше идет речь о потомках Друвы. У нас есть несколько рамок. И каждая рамка — это сосуд милости. Милость, для того, чтобы получить милость, требуется определенный сосуд. И вот каждая эта беседа — определенный канал или сосуд милости. Мы получаем, чем больше вот эта парампара, тем больше милость. Она умножается. Бхагаватам таким образом умножает милость снова и снова и снова. Текст 2. Видура увача кете прачитасо нама касья патьями суврата касьян бавае пракьята кутрава сатрамасата. Обращаясь к Майтрее, Видура спросил: о величайший из преданных, суврата, о Майтрея, давший благие обеты, суврата. Опять же, он его очень красиво прославил, да? Он прославил это искусство прославлять. Можно так прославлять, что человек не сможет отнекиваться или отказываться, потому что он здесь прославляет Майтрею, не называя его: о, великий такой, великий всякой, а говорит: у тебя ты дал прекрасные обеты. И тут и прославил, и с другой стороны, и отрицать нечего. Ну да, обеты действительно хорошие. Мы дали, да? Шрила Прабхупада. Кто такие прачет? Потому что он упомянул про прачет. Прачетов, на чьей яге Нарада прославлял Друву. К какому роду они принадлежали? Чьими они были сыновьями? И где совершали великие жертвоприношения? В конце 4-й песни у нас речь идет о прачетах, 10 прачет, особые благословения, связанные с прачетами. Опять та же тема про единство. Там говорится, что Кришна был очень доволен прачетами, потому что они были едины и сотрудничали между собой. И даже благословение в Бхагаватам дается, что тот, кто просто вспоминает прачетов утром или вечером, тоже обретет такую способность дружить и удовлетворить Господа. То есть видно, что Кришна очень доволен этим качеством. Потому что их было десятеро, но несмотря на то, что их было десятеро, они могли действовать как одна личность, совершенно сообща, делать все обеты, все свои аскезы совместно. Но для того, чтобы рассказать про прачетов, нужно рассказать про всех их потомков, про всю предысторию. И поэтому у нас речь пойдет о всех потомках. Видура продолжал. «Мне известно, что мудрец Нарада – величайший преданный Господа. Он составил трактат, в котором подробно описал практику преданного служения по системе Панчаратвики и удостоился чести воочию увидеть Верховного Господа». Чтобы говорить, что есть два пути, Панчаратвика и Бхагавата, и мы практикуем оба. Дальше в четвертой песне он подробнее будет их описывать. 4. Поклоняясь Верховной Личности Бога и стремясь доставить Господу удовольствие, прачеты совершали религиозные ритуалы и жертвенные обряды. В это время находившийся там великий мудрец Нарада воспел трансцендентные качества Друи Махараджи. «Скажи мне, о Браман, как Нарада Муни славил Верховного Господа и о каких его деяниях рассказывал?» У нас Нарада Муни, если я правильно помню, дважды обращается к прачетам. У нас Шива наставляет прачетов перед их аскезами, потом Нарада Муни в конце жизни, и там еще есть момент, когда они получают наставление. «Я горю желанием услышать об этом. Прошу тебя, поведай мне все без утайки». И Шрила Прабхупада говорит, что Шримад Бхагаватам представляет собой собрание Бхагават Катхи, рассказывая о деяниях Господа. То, что Видура хотел услышать от Майтреи, можем услышать и мы 5000 лет спустя. Единственное, что для этого необходимо, это наше горячее желание. Майтрея увача друвася чоткала путра питари прасите ванам сарвабома шиям найча адираджа санам питу. Великий мудрец Майтрея ответил: «Дорогой Видура, когда Махарадж Друва ушел в лес, его сын Уткала отказался взойти на отцовский трон, который давал ему власть над всей планетой». Не так много людей в мире, которые откажутся от царского трона. Саджан мано пашантатман их санга самадаршана дадарша локе витатам атманам локам атмани. С самого рождения Уткала был всегда удовлетворен и не привязан к материальному миру. Он был гьяни с рождения, джанмана. Сегодня утром у нас Ямуна Келли Матаджи рассказывала про детей, как дети всякими бывают. Ну, здесь у нас Уткала с самого рождения был гьяни. Ну и опять же, это хорошо или плохо? Он был не привязан, да? Это хорошо? Хорошо. Но отказался, не взошел на трон. Ну, тоже хорошо, да. Но с другой стороны, кто-то же должен на трон тоже взойти. И тоже желательно, чтобы какой-то хороший человек, да? Или Махабхагавата. Императором, то есть царем царей. Не князем маленького какого-то городка, губернии, там, небольшой области, а царем многих регионов, областей должен быть Махабхагават, в первой песне говорится. Поэтому естественно, что Уткала был бы прекрасным кандидатом. Но он не захотел делать этого. Он всегда оставался невозмутимым, поскольку знал, что сущий покоится в сверхдуше, и что сверхдуша пребывает в сердце каждого. Почему он был невозмутим? Потому что он осознавал, что сверхдуша находится в сердце каждого, и все находятся в Господе. Вот. Что нужно нам, чтобы быть невозмутимыми? Знать, что Господь находится в сердце каждого, и все находятся в Господе. Даже если что-то идет не по нашему плану, все равно есть какой-то высший план, и в конце все будет хорошо. Если еще не хорошо, то это еще не конец. Да, он мог не быть Махабхагаватой, хотя Шрила Прабхупада здесь говорит, что речь идет именно о Махабхагавате. Это видение Махабхагаваты. У вас еще вопрос был? Просто побежали, а у меня еще там к первому тексту. Хорошо. Не хотел. Вот здесь вот просто прочитали, что преданный повторять, однако не мешает преданным повторять ее круглые сутки. А если ты спишь, как? Во сне. Как быть преданным во сне? Повторять во сне? Как? По этому поводу... Кто же так говорил? Гопал Кришна Махарадж. Ананта Кришна Махарадж. Кто? Восемь кругов во сне вычитал, да? Кто? Ананта Кришна Махарадж. Да? Я уже не помню точно, кто сказал, что не надо так сильно беспокоиться про время сна. Если мы будем повторять все оставшееся время, помимо сна, то во сне оно уже и само собой будет продолжаться. Да? Почему нас волнует именно вот эти там, 8 или 6 часов сна? А почему нас не волнует остальное время? Вот если мы все время повторяем, то, как правило, это будет продолжаться и во сне. Ну, конечно, это очень особый уровень, турья, четвертый уровень, когда человек сохраняет сознание во всех трех состояниях. Бодрствование, сновидение и глубокого сна. Это возможно. И мы видим, что йоги это демонстрировали, и многие преданные это демонстрировали, когда кто-то был в коме и продолжал повторять Харе Кришна в коме. То есть это возможно. Ну, ладно. Ладно, там время все время бодрство у них. Как насчет хотя бы 2 часа джапы? Мы повторяем только языком или тоже и умом, или тоже и сердцем. Хотя бы здесь начать. Уткала. Вполне возможно, но я не знаю. Там много есть царей, имени которых у нас получается названы разные области Индии. Банга это тоже был царь, и Бенгалия Бангла. Еще какие-то, поэтому несут имена этих царей. Текст 8 и 9. Атманам Брахма Нирванам Пратьястамита Виграхам Авабодарасай Катмям Ананда Манусантатам Авьявачинна Йога Агни Дагда Карма Малашая Сварупам Аварундано Натману Нянта Дайкшата. Осознав верховный Брахман, Уткала освободился от телесного рабства. Это состояние называется нирваной. Он обрел трансцендентное блаженство, которое не только не покидало его, но и постоянно усиливалось. Авабодха расай катмям. Авабодха раса. Это раса понимания или знания. Это тоже вкус. Вкус глубокого понимания, которое постоянно росло. Анандам анусандатам. Он добился этого, практикуя бхакти-йогу, которая, подобно огню, уничтожает всю материальную скверну. Осознав свою истинную природу и свои вечные взаимоотношения со Всевышним, сварупам аварундано, Уткала везде и во всем видел лишь его одного и был постоянно занят преданным служением Господу. Натмано анням тадайкшата. Он не видел ничего отличного от Господа. Чато дарпана марджна. Когда мы очищаем зеркало ума, то тогда все открывается, как оно есть. 10. Недалеким людям, попадавшимся ему на пути. Уткал оказался слабоумным, слепым, глухим и немым безумцем. Вот подсказка, как быть счастливым в этом мире. Говорится, что даже в одном месте говорится, что истинный мудрец часто в глазах других представляется недоумком, да? Слабоумным, слепым, глухим и немым безумцем. И его таким образом не беспокоит, он может оставаться всегда углубленным в свою медитацию. Как? Ришабады, да. Барата. Но их представление о нем не соответствовало истине. В действительности он был подобен невидимому огню, тлеющему под слоем пепла. Комментарий Шабрупада говорит про Баджанананди и Гоштьянанди. То есть те, кто черпают блаженство в своем служении Кришне Баджане. И о тех, кто черпают наслаждение в проповеди славы Кришны. Ну и мы знаем, есть цитата из Бхактисиддханты Сарасвати Такур, что лучший Гоштьянанди проповедник — это тот, кто является Баджанананди. То есть он испытывает экстаз, восторг, блаженство служения Кришне, поэтому, когда он проповедует, то его проповедь имеет особую силу. Буриджан Прабху говорит, что Шрила Прабхупада ему написал: «Я молюсь, чтобы Кришна дал тебе восторг сознания Кришны, чтобы ты мог проповедовать. Я молюсь, чтобы Кришна наделил тебя блаженством преданного служения, и тогда ты сможешь проповедовать». Потому что, естественно, что люди ощущают, видят, замечают наше состояние. И когда мы страдаем, мы говорим: «Пожалуйста, купите эту книгу, она сделает вас счастливым». У людей возникает иногда сомнение. А тебя она сделала счастливым? Ну, естественно, что есть периоды в духовной жизни, когда, мы говорили, есть периоды, когда нам нужно преодолеть очень болезненные переходы, встреча с умом, когда Кришна открывает нам всю неприглядность всей нашей кармы. Это 4.29.69, где Нарада Муни говорит прочитам, что Кришна открывает преданным всю их карму, и таким образом преданный может одним махом освободиться от всей скверны. Это звучит неплохо со стороны, или после, или до, но когда это все открывается, то это очень и очень болезненно. И... Не всегда, но как правило. Да, он немного про это говорит. Он говорит о том, что это болезненно. Он, наоборот, зачастую говорит, что это не болезненно. Да, это кевала ананда. При особых условиях. Кевала ананда канда и так далее. Но я думаю, что очень важно про это тоже говорить, потому что как большинство преданных, я бы сказал, 99 и какое-то там количество после запятой процентов преданных все же проходят через этот болезненный период. Это нормальный, стандартный путь. Проходят через этот болезненный период встречи с умом, упомянутый 4.29.69. И лучше, если преданные знают про это. То есть на воскресном пире, может быть, мы не всегда про это рассказываем. Вот. Или во время харинам и так далее. Но придите к нам, и вы будете страдать. Но Хорошо, чтобы преданный это знал, потому что иначе у преданного возникают сомнения, ему еще труднее пройти этот сложный период. Он думает, что что-то не так или со мной, или же, как правило, с Бхактой Васей, или моим Бхакта-лидером, или вот это из-за общения с ним. Наверное, это из-за общения с ним. Или же, может, потому что я плохо про него подумал. И это мое оскорбление. И ум ловит нас в такие ловушки с разных сторон, что куда ни ткнешься, все неправильно, и все страшно, и все ужасно, и очень тяжело. Поэтому в этот период, говорится, что нужно урок этого периода не отождествлять себя с умом и служить Кришне, невзирая на состояние ума. Да? А исключение это... Исключение это когда человек получает этот отблеск бхавы, ратья бхас, и как-то умудряется не совершить ни одного оскорбления вообще. Тогда в этих редких случаях человек может усилить свою расу и достичь ступени бхавы, где он уже проходит не через просто какой-то болезненный период встречи с умом, а через настоящую ночь души, когда он по-настоящему страдает от разлуки с Кришной. Что уже является намного более высоким уровнем. Там его уже не надо успокаивать. Он связан с Ратья-бхас. Это переходит в бхаву. Но на уровне бхавы тоже Кришна продолжает нас очищать, продолжает нас вести дальше. Как это мы видим в случае в первой песне Нарада Муни, он встретил Кришну, и тут Кришна исчез. Десятая песня Гопи, Кришна их позвал, а они пришли, и Кришна исчез. И Кришна их сначала послал домой, они отказались, и он начал с ними танцевать, и тут они чуть-чуть загордились, и Кришна раз и исчез. И страдания, которые они испытывали в этот момент, невозможно сравнить тоже ни с чем. Десятая песня. Вопрос общения, потому что чтобы получить ратья-бхас. Ратья-бхас мы получаем почти все. Отблеск экстаза. Мы почти все получаем ратья-бхас, отблеск экстаза. Но в исключительных случаях человек не совершает оскорблений. И тогда ратья-бхас переходит в рати. А как правило, этот ратья-бхас рассеивается, отраженный экстаз рассеивается, и нам нужно своими ножками топать от шрадхи до баджанакрии, до анартханиврити, и в конце концов уже ничто такое. Вот мы уже, ну ладно, анартханиврити. И значит, уже перевешиваем. То есть анартханиврити это еще аништита баджанакрия. Аништа это означает, что мы уже уверенно работаем со своими анартхами. Это не означает, что их нету. Это означает, что мы уже наша уверенность выше 50%, как говорит Мудрый Кадамбини, поэтому мы уже не откатываемся, не теряем динамики, не теряем момента, как это называется, импульс, инерции, ну, то есть движение. Мы не перестаем двигаться. Может быть, замедляется движение, но мы не перестаем двигаться и не теряем направление. Тоже хорошо. А это образное выражение такое, что можно не выйти из этого дня? Нет, это буквальное выражение. Ну, конечно, на Бенгали 2-3 дня означает какое-то время. Не брал. Ну, на Бенгали 2-3 дня означает, ну как, через 5 минут. Поэтому человек проходит период испытаний. Шрила Прабхупада говорит, что будут испытания. Кто говорит, что Прабхупада? Вы говорите, да? Шрила Прабхупада говорит, будут испытания. Он даже говорит, кислотная проверка. Да? Проверка кислотой. Да? Да. Проверка кислотой. Пока. Шрила Прабхупада говорит, что будут проверки, Кришна будет нас проверять. Но после того, как вы прошли, ну, скажем, вот этот период, когда вы поняли, что вы не ум, то вы в любом случае, когда вы проходите вот эти проверки, вы не поменяете то, что казалось адским страданием, на райские наслаждения. Потому что то, что казалось адским страданием, на самом деле было все равно выбором Кришны. Это была работа, во время которой вы выбирали Кришну. Это все равно была часть бхакти. И бхакти трансцендентна и исполнена блаженства на всех уровнях. И хотя ум страдал, возможно, но душа при этом развивалась, приближалась к Кришне. И поэтому, когда вы проходите вот этот тяжелый период, потом вы вспоминаете с радостью это время. Ну, как тоже люди с радостью вспоминают какие-то походы в горах, там, сплавление по горным сплав по горным рекам, какие-то там трудности, аскезы и так далее. Да? Даже Кришна с Судамой вспоминали, как они в холодный шторм ночевали в лесу. Да? И вспоминали с радостью. Нет, не потому. Потому что они обладают действительно радостью. То есть они действительно исполнены радости, потому что бхакти присутствует в них, а бхакти исполнено блаженство на всех уровнях. Даже с уровня садами. Клешагни, шубада. С самых первых шагов бхакти исполнено блаженство. Если мы. Проблема в том, что вот как раз эти страдания означают, что наш ум отвлекается на состояние. Наше сознание отвлекается на состояние ума, на какие-то другие обстоятельства, и мы страдаем. Но если мы будем направлять внимание на бхакти, то бхакти при этом растет. И это означает, что экстаз присутствует и тоже растет. В Бенгалии часто на... Эти бенгальские преданные, они в Премадване после киртанов говорят там, ну, Шри Вриндаван дам ки джай, Шри Джаганатпури дам ки джай, Шри Майпурнадри дам ки джай, Ачки Ананда ки джай, сегодняшнее блаженство ки джай. Оно может быть разным, то есть сегодня может быть не такое, как вчера, и не такое, как завтра. Но все равно оно сегодняшнее, какое есть, такое и джай. Какую бхакти в походах? Испытали мы трудности, было плохо. Потом все прошло, и мы знаем с теплотой об этих вещах. Бхакти там нету? Там бхакти нету, но там, скажем, было... Там радость приносит то, что мы устояли, то есть мы вместо тамаса проявили раджас или вместо раджаса проявили сатву. То есть мы проявили какую-то высшую гуну. И это, естественно, радость. Тоже возвышение. Да, возвышение, да. Движение вперед. Хорошо. Текст 10. Уже мы прочитали. Текст 11. Матва там джадамун матам куларида самантрина вацарамбупатим чакрур явиям самбрамех сутам. Все старшие члены семьи, а также министры считали Уткалу слабоумным или даже сумасшедшим. Господи, Харе Кришна. Поэтому они возвели на трон его младшего брата Вацару, сына Бхарами, который и стал повелителем всей планеты. Вацара тоже означает год. Его брат был Калпа, то есть Уткала это получается сын Илы, да? А Вацар это сын Брами. И в комментарии Шрила Прабхупада начинается с того, что очевидно, что власть монарха в ту эпоху не была абсолютной. В английском тексте Шрила Прабхупада пишет, что монархия ни в коем случае совершенно не была автократичной. Не было автократия — это самодержавие, да? То есть, если буквально перевести, автократия — самодержавие. То есть, когда один человек решает все. Шрила Прабхупада, что Варнашрама или даже вот эта монархия, которая присутствовала в то время, не была автократичной, когда один человек решает все. Мы видим, что министры решают, старшие члены семьи решают, браманы решают. И у нас вот это и следующие главы дают много политических комментариев по поводу браманов, влияния браманов на правительство, когда царь или монарх является демоном или могучим, но недостойным царем и так далее. Много интересных комментариев у Шрилы Прабхупады. Когда браманы могут что-то сделать, когда браманы не могут ничего сделать. Разные ситуации Шрила Прабхупада описывает. 12. Сварвитхи, любимая жена царя Ватсары, подарила ему 6 сыновей. Пушпарну, Тикмакету, Ишу, Урджу, Васу и Джаю. У Пушпарны было 2 жены, Прабха и Доша. Прабха означает рассвет, Доша означает ночь. То есть мы видим здесь начало дня Брамы, и многие из этих личностей — это правители, повелители целых явлений природы. То есть некоторые из них управляют целыми очень важными феноменами, такими как рассвет, ночь, год и так далее, эпоха. Прабха — это рассвет, да, родила ему 3 сыновей, которые звали Пратар, Мадхьяндином и Саем. Пратар означает утро, Мадхьяндин означает полдень, Саем означает сумерки вечерние, вечер. 14. Вот если бы у вас сын родился вечер, управляющий вечером, честно было бы, да? Или жена, которая управляет рассветом, или муж, который управляет полднем. А? Двусемейка. 14. У Доши, это та, которая ночь, было 3 сыновей. Пра-Доша. Прадоша — это начало. Да. Это вечер. Нишита — это полночь, и Вьюшта — это конец ночи. То есть утренние. Ну, это еще не рассвет, предрассветний. Конец ночи. Предрассвет. Ну, что-то похожее. Да. И мы видим, что вот у нас получается 6 этих личностей, там еще есть несколько, и по этим периодам также разбивается день, и у Кришны Аштакалия-лила, вот он как раз определяется этими периодами. Жена Вьюшты, Пушкарини, произвела на свет могучего сына, которого нарекли Сарватеджа. Жена Сарватеджа Акути родила сына по имени Чакшуша, который по истечении времени правления предыдущего Ману стал 6-м Ману. Его супруга Надвала произвела на свет благочестивых сыновей Пуру, Куцу, Триту, Дюмну, Сатьявана, Риту, Врату, Агништому, Атиратру, Прадюмну, Шиби и Улмуку. Некоторые из них известны, некоторые менее известные. Один из 12 сыновей Чакшуши Ману, Улмука, зачал со своей женой Пушкарини 6 замечательных сыновей, которых звали Анга, Сумана, Кьяти, Крату, Ангира и Гая. Жена Анги, Сунитха, произвела на свет сына по имени Вена, который был очень жесток и злонравен. Дурной нрав сына причинял святому царю Анге такие страдания, что в конце концов он оставил дом и царство и удалился в лес. Дорогой Видура, проклятия великих мудрецов разят подобно молниям. Поэтому, когда гнев мудрецов обрушился на царя Вену, он умер. Со смертью царя страна лишилась правителя, и осмелевшие воры и разбойники стали бесчинствовать, причиняя людям неисчислимые страдания. Видя это, великие мудрецы взяли правую руку Вены и, используя ее в качестве мутовки, никто из нас уже практически уже не знает, что такое мутовка. Тем более, как ее использовали. Стали пахтать его тело. В результате на землю явился царь Притху, который был частичным воплощением Господа Вишну и первым правителем всего мира. Харе Кришна. Тут у Видуры возникает вопрос. Обращаясь, то есть он вкратце пересказал династию, что произошло, и Видура просит более подробно осветить эти события. Обращаясь к мудрецу Майтрея, Видура спросил: «Дорогой Браман, царь Анга славился своим благородством. Он обладал всеми качествами святого человека и всегда защищал браманическую культуру. Как же этот великий человек мог произвести на свет такого порочного сына, как Вена, из-за которого он утратил всякий интерес к государственным делам и ушел из дворца?» У нас Шрила Прабхупада приводит известную цитату из Шинаки Пандита, который говорит, что отец становится нашим врагом, если он залез в долги. Мать, если она повторно выходит замуж. Жена является нашим врагом, если она очень красива. Иногда это или непонятно, или слишком понятно. А сын, если он глупец и негодяй. Харе Кришна. Когда в доме появляется враг, оставаться там и вести семейную жизнь становится очень трудно. Такие ситуации в материальном мире далеко не редкость. Харе Кришна. Поэтому в соответствии с ведическими принципами по достижению 50-летнего возраста мужчина должен оставить семью, чтобы остаток своих дней целиком посвятить поискам сознания Кришны. Видура продолжал. Почему великие мудрецы, которым известны все принципы религии, решили проклясть царя Вену, державшего в руках карающий жезл, и подвергнуть его самому суровому наказанию Брама Шапи, проклятию браманов? То есть Шрила Прабхупада говорит, что в браманическом обществе царь не являлся независимой фигурой. Опять он подчеркивает. Там, то есть абсолютная монархия — это уже кали-южное явление. В Дайве, в настоящей Варнашраме этого не было. В настоящей Варнашраме, как Равиндра Саруп Прабху и Сухотра Махарадж говорит, для браманов анархия, потому что они сами себя контролируют, для кшатриев монархия, ну, можно сказать, конституционная, да, потому что они следуют дхармашастре. А для вайши капитализм, они могут зарабатывать все, что как можно больше. А для шудр коммунизм, да. Тогда все от каждого по способности, каждому по потребностям. Да? Правильно? Все счастливы. Все гармонично. 23. Подданные никогда не должны осуждать царя, даже если им кажется, будто он совершает тяжкие грехи. Ибо по могуществу царь не имеет себе равных и превосходит в этом всех прочих правителей. Тем более, что здесь речь идет не просто о каком-то князе, князьке, царьке, а речь идет о Вене, который был императором, даже не просто императором какой-то страны, а императором всего мира. То есть явно, что он был облечен властью от Бога, а тут его проклинают, свергают и так далее, убивают. Прабхупад пишет: даже если поступки царя кажутся неблаговидными, подданные не имеют права осуждать его. Но в данном случае мы видим, Нарадеваты прокляли царя Вену. Это могло означать только то, что его грехи были слишком тяжкими. Ну и дальше у нас описание того, как вел себя Вена, и много любопытных деталей. Видура попросил Майтрею: «О, Браман, тебе известно все, что случилось в прошлом и все, что произойдет в будущем. Вот Майтрею известно, что мы через 5000 лет будем здесь сидеть изучать их беседу. Я надеюсь, что да. И что он тоже учитывал наши потребности, состояния, и в его настроении заключены все необходимые благословения для нашего духовного развития. Поэтому прошу тебя, поведай мне о том, что совершил царь Вена. Я всей душой предан тебе, и потому хочу услышать от тебя об этом. Майтрея увача ангошамедам раджаршир аджахара махакратум наджагмур деватастасмин ахутам раммавадими. Шимайтрея ответил: дорогой Видура, однажды великий царь Анга задумал совершить великое жертвоприношение, называемое Ашамеда. Все присутствующие на нем браманы знали, как вызывать полубогов, но, несмотря на их старания, ни один из полубогов не явился на жертвоприношение и не принял в нем участие. Шрила Прабхупада, когда речь идет о жертвоприношении, в соответствии со своим умонастроением, духом и со своей миссией, скажет о чем? Да, что век Кали можно совершать только одну ягью, Санкиртана ягью, 24 часа в сутки, повторяя мантру Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама. Жрецы, принимавшие участие в жертвоприношении, сообщили царю Анге: «О царь, совершая жертвоприношение, мы, как положено, возлили на огонь топленое масло, однако полубоги не пожелали принять наше подношение. О царь, нам известно, что ты с великой верой и тщанием приготовил все необходимое для жертвоприношения, ничего не испортив и не осквернив. А мы со своей стороны безукоризненно исполнили все ведические гимны». Но для того, чтобы так сказать, тоже нужно обладать квалификацией, потому что мы всегда одолеваемы сомнениями. А может, я вот там что-то не так сделал, здесь не так сделал, то не так сделал. Но они... Ибо все браманы и жрецы, присутствующие здесь, досконально знают свое дело и совершают религиозные обряды по всем правилам. Браман, есть один из браманов, там есть четыре типа браманов: Адварью, Хотри, Удгата, и есть Брама, браман, который следит, правильно ли все делают. И как только кто-то что-то неправильно делает, он говорит: «Прабу, вот тут вот нужно не так, а вот так». И тогда они переделывают сразу, как надо. Это знаток Атхарва-веды, Брама Яджаман. Шрила Прабхупада говорит, что современные браманы не могут похвастаться идеальным знанием санскрита. К тому же они недостаточно чистоплотны в своей повседневной жизни. Однако повторение мантры Харе Кришна приносит то же благо, что и совершение жертвоприношений. Сила этой мантры столь велика, что даже ошибки в произношении не умаляют ее могущество. И человек, повторяющий ее, все равно получает желаемый результат. Даже если вы говорите Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе. Харе Рамо, Харе Рамо, Рам Рам, Харе Харе. Кришна знает, что мы предполагаем, и что Шрила Прабхупада от нас хотел, и поэтому очень милостиво позволяет нам двигаться вперед. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Харе Кришна Махамантра ки джай, Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхар, Шри Васади Гаура Бхакта Вриндава. О, царь, мы не сделали ничего такого, что могло бы быть воспринято полубогами как оскорбление или проявление неуважительного отношения к ним. И, тем не менее, полубоги, наблюдающие за ходом жертвоприношения, не приняли наших жертв. Нам неизвестно, почему это произошло. И в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что в поклонении Радхе и Кришне нужно избегать сева-аппарат. Тут хороший перевод. На русском сказано, когда мы для вида поклоняемся божествам, но при этом не стараемся избегать сева-аппарат, Радха и Кришна не принимают жертвенных даров, ибо тех, кто так обращается с божествами, нельзя назвать преданными. Харе Кришна, представляете? Страшно? Майтрея продолжал свой рассказ. Услышав слова жрецов, царь Анга сильно опечалился. И спросив у них разрешение, он нарушил обет молчания. Потому что во время яги человек, заказывающий яги, молчит. Как и во время джапы, да? Арегина, Арегина, вы слышали, да? И обратился с вопросом ко всем жрецам, присутствовавшим на месте жертвоприношения. Обращаясь к жрецам, царь Анга сказал: «Дорогие жрецы, пожалуйста, ответьте мне, какое прегрешение я совершил? Несмотря на приглашение, ни один из полубогов не захотел участвовать в жертвоприношении и не принял предложенные ему дары». Жрецы, проводившие жертвоприношение, ответили: «О, царь!» То есть те не знали, а тут вот есть некоторые, которые знают. Опять же, кто-то помнит, какая нияма дарует знания прошлых и будущих жизней в йоге? Сатья дает исполнение благословений и проклятий. А париграха? А париграха означает не стяжательство, да, не брать лишнего. Не брать лишнего. Не накапливать лишнего. О, царь, в этой жизни ты даже в мыслях не совершил ни одного греховного поступка и ни в чем не провинился. Но нам известно, что в прошлой жизни ты согрешил, поэтому, несмотря на все твои добродетели, у тебя до сих пор нет сыновей. О, царь, мы желаем тебе счастья и удачи. Сейчас у тебя нет сына, но если ты обратишься с мольбой к Верховному Господу, попросишь его даровать тебе сына и совершишь соответствующее жертвоприношение, Верховный Господь, наслаждающийся плодами всех жертвоприношений, исполнит твое желание. То есть отсутствие сына иногда считалось признаком греховности. Отсутствие сына иногда считалось признаком греховности для грехасты. Ну, или признаком того, что это неблагоприятное общение. Поэтому давай вот исправим сначала. То есть отсутствие сына, это хорошо или плохо? Ну, с ведической точки зрения. Да, да нехорошо. Когда Господь Хари, ради удовлетворения которого совершается все жертвоприношения, явится на твой зов, чтобы удовлетворить твою просьбу о сыне, все полубоги придут вместе с ним и примут предложенные им жертвы. Это хорошо? Хорошо. 34. Тот, кто совершает жертвоприношение в соответствии с принципами кармаканды, непременно получит все, о чем просит Господа. Для того, чтобы у царя Анги родился сын, браманы решили принести жертвенные дары Господу Вишну, который пребывает в сердце каждого живого существа. Шипи-виштая. Шипи-вишта означает тот, кто... Вишну, тот, кто везде. Шипи-вишта, тот, кто в огне жертвоприношения, но также тот, кто пребывает в самом акте жертвоприношения. Как только жертва была предана огню, на алтаре прямо из пламени выросла фигура человека с золотым ожерельем и в белоснежных одеждах. В руках он держал золотой горшок, полный риса, сваренного на молоке. Я прошу прощения, у меня почему-то белоснежные одежды сразу же сассоциировались с халатом врачебным. То есть пришел человек с лаборатории с пробиркой и сказал: вот, как и просили. С разрешения жрецов царь зачерпнул пригоршню вареного риса и вдохнул его аромат. А затем по своей доброте отдал часть риса жене. Шрила Прабхупада в комментарии обращает внимание, что обычно Вишну исполняет желания карми в точности так, как они хотят, но когда это касается преданных, то он исполняет их желания таким образом, чтобы в конце концов они смогли вернуться к нему. То есть он действует не как автомат, а учитывает благо каждого человека. Во-первых, куда он другую часть делал, а во-вторых, причем здесь, ну, доброта. Мог и не отдать. Как сын родился. Я понимаю, что мог. По этому поводу я вижу, вам много могут рассказать грехасты. Я думаю, лучше мне лучше удержаться от комментариев на этот вопрос. Я думаю, что многие вам могут на этот вопрос лучше ответить, чем я. 38. Отведав кушание, которое давало возможность зачать ребенка мужского пола, дотоле бездетная царица забеременела от своего мужа и в назначенный срок родила сына. 39. В жилах этого ребенка текла кровь не только праведников. Его дед по материнской линии был олицетворением смерти, потомком Адхармы. То есть это был этот Мритью из рода Адхармы, Тамаса Шакти, про которых мы читали в 8 главе. Уродившись в него, мальчик с самого детства проявлял задатки великого грешника. И Прабхупада обращает внимание, что обычно дочь наследует качество отца, а сын – матери. Поэтому, когда в храм приходят родители преданных, это классический комплимент. Когда матери мы говорим: очевидно, что вы очень благочестивая женщина, поскольку ваш сын стал преданным. Если это родители преданной, то это нужно сказать отцу. Но в любом случае, естественно, что это, конечно же, благочестие и заслуга обоих родителей, если кто-то становится преданным. 40. Вооружившись луками-стрелами, безжалостный мальчик отправлялся в ближайший лес и там, без всякой необходимости, убивал ни в чем не повинных оленей. Дело дошло до того, что, едва завидев его, люди начинали кричать: «Вот идет кровожадный Вена! Вена идет!» И разбегались. Мальчик был таким жестоким, что, играя со своими сверстниками, он безжалостно убивал их, как будто это были животные, предназначенные на убой. Увидев, каким жестоким и бессердечным растет его сын, царь Анга с помощью различных наказаний попытался было изменить его характер, но вскоре убедился, что не способен вернуть сына на стезю добродетели, и впал в глубокое уныние. То есть родился сын. Хорошо это или плохо? Хорошо, да? Царь думал: как повезло тем, у кого нет сыновей. Должно быть, в прошлых жизнях они поклонялись Всевышнему. Поэтому теперь им не приходится терпеть невыносимые муки из-за недостойных отпрысков. Беспутный сын позорит доброе имя своего отца. Своими греховными поступками он сеет вражду и безбожие и приносит бесконечные беспокойства. Какой разумный человек захочет иметь такого никчемного сына? Для отца такой сын – это ярмо иллюзии. Хорошо переведи. Ярмо иллюзии. Которое превращает его семейную жизнь в ад. Царь продолжал размышлять. Плохой сын все же лучше, чем хороший. Поскольку, имея хорошего сына, человек привязывается к дому. Тогда как плохой сын мешает нам привязаться к семейному очагу. Плохой сын превращает жизнь отца в ад. Как здорово, да? И таким образом, если отец достаточно разумен, сын помогает ему отрешиться от дома. То есть мы видим, он практикует искусство находить милость во всем и не обвинять никого. Ни Господа, ни жену. Он мог жену обвинить, деда обвинить, там, Кришну обвинить, жрецов обвинить, кого угодно мог обвинить. Да? Но он говорит, спасибо Кришне, очень, очень все удачно. Как? Позитивное мышление. Ну, оно... Да. Размышляя об этом, царь Анга ночами не мог сомкнуть глаз. Семейная жизнь утратила для него всякую привлекательность. Поэтому однажды, в глухую ночь, он поднялся со своего ложа и тихо вышел из опочивальни, покинув мать Вены, свою жену, спавшую глубоким сном. Отныне ничто больше не связывало его ни с процветающим царством, ни с великолепным дворцом, ни с его домочадцами. Никем не замеченный, он тихо вышел за ворота дворца и зашагал по дороге, ведущий в лес. Может, заснули, или может, он их отправил куда-то на другую сторону дворца. Или... Ну, царь найдет способ, как незамеченный. Весть о том, что царь без тени сожаления оставил свой дом, повергла горожан, жрецов, министров, друзей царя и его подданных в глубокое уныние. Они бросились искать его повсюду, подобно тому, как неопытные мистики ищут в себе сверхдушу. Можем броситься найти сверхдушу внутри. Давайте посмотрим, где у нас там сверхдуша. Где же там сверхдуша? Нашли сверхдушу? Давайте вот поищем, где же там. Не найдя даже следов царя и осознав всю тщетность своих попыток, разочарованные жители возвратились в столицу, где по причине ухода царя собрались мудрейшие люди страны. Выразив великим мудрецам свое почтение, все, кто принимал участие в поисках, со слезами на глазах, сообщили им о том, что нигде не смогли найти своего господина. Кришна Чакрати Такур говорит, что когда они начали его искать, царь был еще в городе. На самом деле его еще можно было найти. Но они его не нашли. Это конец 13 главы. Дальше у нас интрига только усиливается. 14 глава. Вопросы, комментарии? Да. Нервомоты, а алкаши такие хорошие дети часто. Как? Алкаши хорошие дети, а вот преданность такие нервомоты, которые... Кто? Нервомоты. Ух ты, я такого слова еще не знал. Нервомоты. Ух ты, ну нервомоты. Ну, много причин. Я думала, ну чем как бы... Ну вот смотрите, Анга говорит, что те, у кого плохие дети, они много поклонялись Господу. Это очень хорошо. Ну, Анга говорит, да? Праведный царь. У него там не то, что нервомот, там вообще убийца, да? У Брамы, прошу прощения, третья песня, да, некоторые из детей родились и вообще чуть ли не изнасиловали его. Представляете? Ну, у него просто была задача такая, дать жить всем, чтобы не зависеть от этого. Ну, вот и у родителей тоже задача дать жизнь кому-то там. Так я думала, что как бы по гунам притягиваться, по вкусам, по желаниям. Что-то схожее получится. Вы утром не были на лекции, нет? Нет. Да, вот это все объяснялось на лекции утром. Сегодня Мадхаджи Данакели рассматривал этот вопрос с разных точек зрения. Я так видел, его записывали на видео, и, я так понимаю, появится на ИСККОН Днепропетровск на YouTube через несколько дней, правильно? Уже ВКонтакте должны выложить. Уже, да? Вот. Но действительно, скажем, здесь Анга благочестивый, но так или иначе оказалось, что там дедушка виноват. Вроде бы. С одной стороны. С другой стороны, Шрила Прабхупад говорит, Кришна помог Анге отрешиться. С третьей стороны, Анга благодарен. Ну, то есть, а иногда, наоборот, прекрасный сын, вот Друа Махарадж, да, он пришел, великий преданный, пришел домой и у Танапада, прикоснувшись, испытал трансцендентное блаженство. Но, тем не менее, все равно оставил царство, ушел в лес. Кришна, как Прабхупада упоминает, каждому индивидуально находит подход. И это Бхактиракша Кшридар сам говорил, что ситуация каждого живого существа, в первую очередь преданного, идеально подобрана для его духовного, дальнейшего духовного развития. Бхактиракша Кшридар Свами в книжке, как она называется? Камали, малюсенькая книжечка у него, типа «Домой к Богу» или там «Свет». Ну, где-то я нашел. Так, что такое, да, возвращение, да? Что... Ну, и это тоже, что говорит 10.14.8, что преданный благодарен за все происходящее, видя в этом милость Кришны. Ну, и это не то, что он занимается аутотренингом и самовнушением. Это милость Кришны, это милость Кришны. Он действительно видит, как это является милостью Кришны. Это не то, что Кришна коварно так подсовывает. Этот преданный хотел наслаждаться, и вот ему там раз и нервомот. А тот преданный хотел отречься, а тот ему раз и такого, при такого сына подсунешь. То есть в каждом конкретном случае действительно Кришна из кармы выбирает идеальное сочетание результатов, которые помогают преданному идти дальше. Иногда... Да. Ну, да. Ну, поднять бы местами, получается, Венахарани Кашатула Прасада. Будьте осторожны, ибо Кришна исполняет все желания. Вот. Что разница, что с людьми будет, если там после Хирани Кашатула Вена будет? Кришна исполняет наши желания. Но иногда для того, чтобы они исполнились, ну, как Друа Махарадж, да, у нас в предыдущей главе Друа Махарадж сожалел, что он пожелал таких вещей. Кришна исполняет все желания. Поэтому лучше всего Шрила Прабхупада рекомендует желать служения Кришне. Тогда ситуация будет идеальной для нашего духовного. Тут еще один момент, который кто-то не понял. Относительно неприхода полубогов. Ну, я не помню, что там еще тогда не приходили. Потому что говорится, что это просто, ну, полубоги, они как банкомат. Что-то приношение проводится, очевидно, что благочестие участвующих тоже играет определенную роль. И отсутствие сына свидетельствовало, ну вот и жрецы сразу же сказали, что отсутствие сына указывает на то, что есть у тебя какая-то тяжелая карма, какие-то грехи в прошлых жизнях. И из-за этого полубоги не приходят. И они и не придут. И вот если ты хочешь, чтобы они пришли, вот надо, чтобы ты получил сына. А как получить сына? Только от Кришны, от Хари. И вот если Хари придет, тогда вот с ним придут полубоги. Ну, мы видим, что в конце концов все кончилось для Анги хорошо. Хотя какое-то время казалось, что это было, он говорит, что счастливы те, у кого нет сыновей. Но потом он подумал и сказал, нет, на самом деле такой недостойный сын, это очень хорошо. И отрекся, и, очевидно, без... Ну, что обычно трудно отречься даже от одной комнаты, даже от одного кресла старого, потертого, но удобного. А тут весь мир у стоп Анги. И можно даже уйти в лес, но внутри остается привязанность. А тут он ушел в лес, и все, и никаких привязанностей. Он мог полностью сосредоточиться на Кришне. Поэтому с этой, ну, то есть он сказал, да, это прекрасно. Это очень милостиво со стороны Кришны. Большая милость со стороны Кришны. Есть всякая связь. Есть связь везде, всего со всем. То есть все взаимосвязано. Одна капля отражает весь мир. И на этом основаны все системы предсказаний. Кто-то предсказывает по звездам, потому что их можно просчитать. Кто-то предсказывает по картам, кто-то предсказывает по палочкам, кто-то предсказывает по кофейной гуще, кто-то предсказывает по полету птиц, кто-то предсказывает по чиху, кто-то предсказывает по трескотне сверчков. И дело не в том, что там сверчки такие умные сидят в углу и думают, да, вот сейчас я скажу три раза. И это будет означать, что там дом Варанавати сожгут. Нет, просто что действительно все взаимосвязано. И обученные определенному видению, люди видят, как именно это взаимосвязано и умеют читать эти знаки. Для этого требуется, конечно, определенная чистота и отрешенность. И естественно, что нет сомнений, что и родители, какие у нас родители, все это как-то связано, их действия в прошлых жизнях, наши родители, наши действия. Но все это благодаря гению Кришны идеально согласуется. То есть я не могу обвинить в своей судьбе ни родителей, ни дедушку, ни даже прадедушку. Я, конечно, могу сказать, что вот у меня дедушка был священник. Поэтому все, я теперь могу расслабиться со стороны мамы. Я теперь могу расслабиться, да? Ничего больше не надо делать, да? Но тут я могу вспомнить. Его брат, говорят, был пьяница. Ой-ой-ой. И вот что, куда мне, как вот мне теперь? В любом случае, в человеческой форме жизни, человеческая форма жизни означает, что у нас есть какая-то сатва и есть свобода выбора. если мы используем, у кого-то меньше, у кого-то больше, но если мы используем любую свободу выбора, которая нам дана, даже вот этот Виктор Франкл, там минимальная, практически ничтожная доля свободы выбора, которая вообще пряталась только у него в эмоциях. Не было никакого, внешне он не мог выбирать ничего, только внутри. Но благодаря этому он поменял свою жизнь. Если мы пользуемся этой свободой выбора, то мы будем двигаться в правильном направлении. В этом смысл того, что мы не тело, что мы душа. То есть у нас есть выбор, в этом смысл. У нас есть выбор, поэтому есть ответственность. Поскольку есть выбор, поэтому есть карма. Особенно в человеческой форме жизни. Поэтому мы проповедуем, поэтому Шрила Прабхупада хочет помочь всем, и у нас в следующей главе тоже об этом будет речь идти, что мудрецы знали, если они не проявят милосердие к страдающим гражданам, то они утратят свое благочестие. Если они не позаботятся о том, чтобы был праведный царь, то они утратят свое благочестие. Очень интересно, там вот два стиха таких есть, неожиданных. Хотя они вроде бы должны быть беспристрастны и непричастны, но в том случае оказалось, что от них требовалось какое-то участие. И они сделали, что они могли. И Прабхупада там объясняет тоже с этой стороны, когда мы можем что-то сделать, когда мы не можем что-то сделать, как поступать. В любом случае, есть ответственность, но все всегда идеальным образом согласуется, и в этом гений Кришны, что Кришна одним махом не семерых по бивахам, а одним камнем сбивает миллиард мангу. И все оно идеально согласуется. Поэтому только Кришна может действительно создавать вселенные. Потому что он идеально все так совмещает, что он идеально соответствует карме каждого и соответствует и в соответствии с кармой каждого, и родителей, и родственников, и соседа, мы рождаемся у того бабушки и дедушки, которые там связаны с нашими родителями, и все это наше, в этой жизни, в прошлых и в других жизнях, и все оно идеально справедливо и милостиво. Потому что он тоже присылает нам преданных, которые приносят книги и поют «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Рам».